Предгорье снежных гор. Засада расположилась грамотно. При приближении противника Фома должен был пропустить всех и дать возможность Ганге атаковать в лоб. Как только эльфары понесут первые потери и станут отходить, включался он и Су, которая тоже набралась магических знаний. Завершали разгром духи и Градиил. Вроде все правильно, тщательно обдумано, но Фома чувствовал беспокойство и нервозность. Дать объяснение этому состоянию он не мог. Еще Су, что сидела недалеко от него, проявляла нетерпение. «Фома, почему его так долго нет?» Шепотом спрашивала она. «Расчетное время уже вышло». «Наверное, не может их выманить», — неуверенно ответил Фома. «Фомочка, с дядей Градиилом случилась беда. Я чувствую это». «Брось паниковать, Су. Я Градиила знаю давно. Он из любой беды выкрутится». Отмахнулся орк, но тут же сам почувствовал сильное сомнение в своих словах. «Фомочка, сходи посмотри, разведай, что там происходит. Мы тебя здесь подстрахуем». Почти со слезами в голосе умоляюще проговорила снежная эльфарка. «Су, нельзя ломать планы на ходу. Это может плохо кончиться». «Фома, все плохо кончится, если дядька погибнет». Не отставала та. «Нет, Су, мы будем ждать». Отрезал Фома и замолчал. Чтобы не спорить с девушкой, он скрылся за камнем. Через 10 ридок он почувствовал смутное беспокойство. Су не могла так долго пребывать в молчании. Он выглянул из-за своего укрытия и позвал. «Су, Сулейма, ты где?» Ответом ему было молчание. Фома встал в полный рост и встретился взглядом с Гангой. «Ганга, ты что тут делаешь?» Фома был несказанно удивлен. «Фома, у меня недоброе предчувствие», — ответила девушка. «Пошли искать Градиила, с ним что-то случилось», — уверенно заявила арчанка. «И ты туда же!» Орк всплеснул руками. «Как с вами можно что-то делать? Вы все ломаете!» «Фома, нет времени спорить, пошли!» — прервала его слово излияние девушка. «Где Сулейма?» Фома скривился, показав клыки. «Не знаю. Видимо, как и ты решила поискать Градиила, дуреха». И тут он всполошился. «Су ушла! Пошли быстрее! Она может влипнуть!» Градиила даже не связали. Маг нагнулся над обессиленным эльфаром и стал привязывать к ранам амулеты. Разведчик понял, что это пыточные амулеты, многократно усиливающие боль и не дающие впасть в бессознательное состояние. Он в бессилии и в отчаянии прикрыл глаза. «Почему я не такой везучий, как милорд?» Подумал он и тут же заскрипел зубами от невыносимой боли. «Кто ты и что ты тут делаешь?» Услышал он вопрос, и новая боль накрыла его с головой. Она проникала в каждую клеточку его тела. Ему казалось, что из него тянут жилы, снимают с живого кожу и ломают кости одну за другой. Зубы заныли так, словно их ломали по кусочкам. Не выдержав пытки, эльфар еще громче застонал. «Кто ты и что ты тут делаешь?» Прозвучал прежний вопрос. Градиил решил экономить силы и не отвечать руганью, что рвалась из его уст. И новая порция боли накрыла разведчика. Теперь она продолжалась дольше. Маг, допрашивающий его, знал, как добиться признания. Он не спешил, постепенно ломая его волю. Рядом с Градиилом был только этот маг, остальные эльфары расположились недалеко и сели перекусить. Их не интересовало, что происходило у скалы. Они спокойно вели свои разговоры, понимая, что рано или поздно их товарищ добьется признания от чужака. И Градиил краем сознания ловил обрывки их разговора, но сосредоточиться на сути того, что они обсуждали, не мог. За подступающей болью он терял нить их разговора и переставал слушаться. «Кто ты и что тут делаешь?» Внятно произнес маг, и в ту же минуту на его спине оказался маленький разъяренный демон. Он громко вереща ухватил мага за голову и полоснул кинжалом по горлу. Затем взмахнул рукой и вонзил его в спину падающему магу. Градиил в тумане забытия не видел четкой картины и не понимал до конца, что произошло. А демон перестал орать и скрылся в тропе, в кустах. Рядом с лицом разведчика лежала поясная сумка мага. Что делали остальные противники, он не видел, так как был придавлен телом упавшего. Он слышал крики и свист стрел, но не обращал на это внимания. Ему нужна была эта сумка, там были эликсиры, так необходимые ему в этот момент. Он осторожно, стараясь не стонать, из-под тела мага, высвободил левую руку и стал расстегивать застежку. Наконец это ему удалось. Он сунул руку внутрь и стал шарить. Вот он почувствовал фиал и достал его. С сожалением отбросил. Это был синий фиал, усилитель магической силы. Полазил снова и вытащил другой. Этот был зеленый. «Лечебный!» Облегченно вздохнул он и, поднеся его ко рту, зубами вытащил пробку. Он жадно, большими глотками, пил целебный раствор, глотая воздух и почти давясь. Пить лежа с головой задранной вверх было трудно. Он почувствовал, как стрелы выпали из его тела. И боль стала постепенно уходить из его растерзанной плоти. «Еще надо!» Подумал он и стал снова шарить сумки. Это давалось ему гораздо легче. Он выпил новый эликсир. И в это время над ним склонился молодой эльфар. «Ты что тут делаешь, отступник?» Спросил он. Градиил, не открывая глаз, ухватил того за руку и дернул резко вниз. Не ожидавший от раненого и беспомощного чужака такого, тот упал на колени. Градиил давно заметил кинжал, висевший на поясе мага. Выхватил его и вонзил эльфару в солнечное сплетение, куда доставала рука. Нажал сильнее, и тот вошел по самую рукоять. Ухватив мгновенно замершего эльфара за шею, Градиил силой прижал его к себе, не давая ему закричать. Он только смотрел в его расширенные, полные ужаса глаза. Фома спешил. Страх за Сулейму гнал его вперед. Эта девушка не знала страха. Она одна может вступить в схватку с пятью эльфарами, не заботясь, что будет потом. Он забыл о скрытности и несся прыжками по тропе. Неожиданно мимо него промелькнула щуплая фигурка, и Фома лицом к лицу оказался напротив высокого эльфара. Тот от неожиданности притормозил. Не останавливаясь, Фома сместился в сторону и пригнулся. Он краем глаза заметил, как из-за спины бледнокожего что-то вылетело и просвистело у него над головой. Фома действовал на одних рефлексах, продолжая движение. Он прыжком зашел сбоку от эльфара, прихватил рукой летящий предмет и дернул за него. Эльфар оступился и упал на колени. И тут же с диким криком, которому бы позавидовал боевой лорх, победивший соперника и завладевший стадом коров, на его спине оказалась Су. Она ударила кинжалом эльфара в шею и вторым обратным движением отрезала косу. Это помогло Фоме успеть встретить следующего противника. Его руки освободились, и когда из кустов выскочил разгоряченный эльфар, в его грудь врезалось сразу две ледяных иглы. Они пролетели мимо Фомы, обдав того холодом налетевшего ветерка. Эльфара развернула и отбросила на тропу обратно. Сзади, тяжело дыша, подоспела Ганга. Они одновременно услышали шорох впереди и мгновенно выставили руки с амулетами. Но, к их удивлению, из кустов выбрался Градиил с окровавленным кинжалом и отрезанной головой снежного эльфара в руках. «Градиил!» — вскричали радостно оба, Фома и Ганга. «Ты куда запропастился?» Они посмотрели друг на друга и замолчали. За эльфара ответила Сулейма. «Его поймали и пытали». «Градиил, как же так?» — удивленно спросил Фома, не в силах поверить в случившееся. Градиил стыдливо опустил голову. «Я не рассчитал свои силы, Фома, и недооценил мастерство этих парней. Подскользнулся и вывихнул ногу. Они догнали меня и ранили, потом стали пытать. Если бы не Сулейма...» Он запнулся. «Не знаю, чем бы все кончилось. Спасибо, дочка». С теплым чувством в голосе поблагодарил он худышку. Та победно посмотрела на Фому и вытерла окровавленный кинжал о одежду поверженного эльфара. Демонстративно медленно вставила его в ножны и только потом ответила: «Пожалуйста, папочка». Напряжение, царившее до этого, спало, и все, услышав ответ девчонки, рассмеялись. Градиил смеялся вместе со всеми, не выпуская голову из рук. Ганга обратила на это внимание и, продолжая хихикать, спросила: «А голова, Градиил, тебе зачем?» Тот посмотрел удивленно на голову, которую держал в руках, и отбросил ее в кусты. «Не знаю, я так спешил за Су, что когда увидел спину первого эльфара, просто схватил его за волосы и отрезал голову. Вот, я боялся за девочку. Хорошо, что так все вышло, вздохнула, отсмеявшись Ганга. А могло быть все наоборот. Градиил тоже вздохнул и только молча согласно кивнул. Да бросьте вы переживать, беззаботно произнесла девочка. Учитель однажды сказал, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Все молча и удивленно посмотрели на девочку.